Глава 15. Необычные гейзеры. Шабаш вешниц-сорок. На обед решили не останавливаться, чтобы не терять драгоценного времени, которое и так уже было потеряно. Спустя какое-то время Уголек вывел друзей из леса на обширный луг, конца и края которому не было видно. Друзья пошли через открытые пространства, шли долго. Равнина казалась бесконечной, ничего не происходило. Но вот Зар разглядел далеко впереди что-то непонятное. «Да говорю же вам, я что-то вижу! Вон там, впереди! Ну посмотрите же повнимательнее!» «Я лично ничего не вижу», — не согласилась с мальчишкой Билана. «И я тоже», — Кир молчал. Он не хотел ставить в неудобное положение друга. «Ведос, ты-то что молчишь? А чего говорить-то?» «Как что?» — возмутилась Повелевса. «Видишь ты что-нибудь или нет?» «Не пойму как-то. Вроде как да или нет. Короче говоря, надо подойти поближе. Тогда все споры сами собой и улягутся». И дети вновь двинулись в путь. Пройдя какое-то расстояние, Кир проговорил. «Я действительно что-то вижу. Словно из земли вверх поднимаются фонтаны. Похоже, это гейзеры». «Ну вот, а я вам что говорил?» — возбужденно произнес Зар. «Пойдемте, пойдемте же скорее!» Дети ускорили шаг, а нетерпеливый Зар побежал. Он первым достиг цели и в нерешительности остановился. К нему подошли остальные и внимательно уставились на то, что открылось их глазам. «Во как!» — первым нарушил молчание Зар. «Какие-то необычные гейзеры получаются. Насколько я знаю, гейзеры — это бьющие из-под земли фонтаны воды. А здесь комья земли и песок». «Но это не главное. Главное, получается, нам придется пройти это место», — догадалась Повелевса. «И судя по тому, как хаотично бьют фонтаны, это будет довольно проблематично», — заметила Билана. «В общем, картина неутешительная», — заключил Кир. «Похоже на то, что мы наконец-то достигли четвертого перехода на четвертый уровень». А Уголек поскакал-поскакал немного на месте и припустил вперед, стараясь попасть под земляной фонтан. Но как только он приближался к какому-либо бьющему гейзеру, тот, наоборот, переставал функционировать, скрываясь в глубине земной коры. Но Уголек не унимался, без устали гоняясь по лугу, подставляя себя под извержение. Неизвестно с какого раза, но Угольку все-таки удалось поймать подходящий момент. Только он замер на месте, как именно оттуда выстрелила такая мощная волна земли, песка и камней, что вместе с собой унесла Уголек ввысь. Потом вся эта земляная россыпь опала вниз и вместе с собой поглотила проводника в земляной лунке. «Вот это да! Получается, для того, чтобы оказаться на нижнем уровне, нам тоже надо попасть под этот фейерверк», — задумчиво проговорил Кир. «Мало того, нужно постараться побегать за этими выбросами». «Догонялки-угадалки! Так, я пошел!» — ринулся вперед Зар. И он действительно пошел. Но в какую бы сторону он ни ступал, гейзеры, если и выбивались из-под земли, то на полпути опадали назад и скрывались в грунте. Зар ускорился. Но у него так ничего и не получилось. «Что за проклятие такое?» — ругнулся Зар. «Этак мы вечно здесь будем бегать!» «Зар, не надо бегать! Здесь нужен иной подход. Помнишь, как я сливался с лесом, чтобы вывести нас к терему?» «Я сливался не только с лесом, но и землей. Только таким образом земля-матушка примет нас и позволит перенестись на более низкий уровень». «Ведос, ты должен научить нас этому», — предложила Повелевса. «О чем вы говорите? Вы же все это не раз проделывали, когда готовились стать характерниками». «А ведь и правда», — согласилась с ним Билана. «Наша задача — всего лишь сконцентрироваться для того, чтобы расслабиться и укорениться, слиться с землей и ждать. «Тогда по местам!» – скомандовал Зар. Он первый разулся для более быстрого эффекта, прикрепил кроссовки к вещмешку и замолк. Его примеру с обувью последовали остальные, и вскоре на лугу стояло 4 небольших столбика. Первым земляной гейзер выбился из-под земли Кира. Сильным мощным напором мальчика немного приподняло воздух, потом с головой накрыло небывалым фонтаном и поглотило внутрь земли. Зрелище было не для слабонервных. Зар лихорадочно раздумывал, а правильно ли они поступают, ведь сами себя заживо хоронят. У девочек затряслись поджилки и пронеслись подобные, далеко не веселые мысли. «Как бы это ни было, мы не кинем нашего друга в беде!» выкрикнул Зар, скорее для себя, нежели для девочек, чтобы таким образом избавиться от страха и неуверенности в своем поступке. И это помогло. «Девочки, слушаем меня!» уверенным и твердым голосом произнес Зар. «Успокоились, сконцентрировались. Вы чувствуете мягкость земли матушки, ее тепло. Как ваши ноги превращаются в корни, которые удлиняются, утопают и углубляются в землю, где тепло, прогретое солнцем земли, сменяется на приятную прохладу. Вы и земля одно целое. Вы не можете существовать без нее». Зар не успел договорить. Его сбил очередной фонтан комьев и песка и унес вместе с собой. Следующей была Билана, и через какое-то время повелелся. Кир с нетерпением ждал друзей, и вот его ожидания увенчались успехом. Первым появился Зар, затем Билана. Казалось, на какое-то мгновение у Кира остановилось сердце. «Где же Повелевса?» Он с замиранием ждал, уставившись на то место, откуда являлись друзья. Но вот мальчик выдохнул с облегчением. Повелевса не заставила себя долго ждать. Кир бросился навстречу друзьям, а они к нему. Ребята обнимались, прыгали на месте, радовались. Пока все радовались, никто и не заметил, что их преданный проводник куда-то исчез. Постепенно переполнявшие друзей чувства и эмоции улеглись. «Ну так что, продолжим поиски?» – предложил Кир. «Да!» – согласились остальные. «Может быть, успеем добраться до жилья к ночи?» «Тогда вперед!» Только сейчас, в поисках своего преданного проводника Уголька, друзья начали оглядываться по сторонам. Но, на удивление, они его нигде не обнаружили. Он не прыгал по деревьям, не веселился среди кустов и травы. Его не было нигде. «Где же Уголек?» растерялся Зарубик. Остальных мучил этот же вопрос, ответ на который не находилось. Ребята все еще озирались по сторонам, в надежде, что Уголек все-таки вынырнет из-за ствола какого-нибудь дерева. А нет, он пропал бесследно. «Вот это сюрприз!» расстроилась Повелевса. «Неожиданный какой-то сюрприз получился», добавила Билана. «А главное, не вовремя!» заявил Зар. Все молчали. Но вот Кира посетила здравая мысль. «Наверное, пришло то время, когда он должен нас покинуть. Помните, при первой встрече он дал понять, что часть пути проводником нам будет служить он, а потом какой-то старый, возможно, позабытый нами друг». «Да, что-то такое было. Но второй проводник еще не появился, а Уголек уже исчез. Это нечестно». «Значит, так должно быть», – предположил Кир. «Наверное, это очередное испытание. Только вот знать бы, в чем оно заключается». «А может быть, и нет никакого испытания. Просто нам нужно подождать нового проводника здесь», предложила Билана. «Я с Биланой согласен», поддержал подружку Зар. «Тем более, с самого утра мы не останавливались на перекус, а время-то близится к вечеру». Кир переглянулся с Повелевсой. В словах друзей звучал определенный резон. Отдых был необходим. Впрочем, как и проводник. не зная дороги, далеко в этих местах не продвинешься. Тогда предлагаю найти более удачное местечко для привала. Пошли на уступки Кир и Повелевса. И ребята, ориентируясь на чутье и интуицию, тронулись дальше. Прошли не так много. Ребятам приглянулась небольшая полянка. На ней и расположились. Все как обычно. Каждый знал свое дело. И вскоре на костерке готовился душистый чай и кипела вода для чудо-каши. Поели. Состояние было благостным. Друзья расслабились. Ситуация показалась не такой безнадежной. Первым, как всегда, нарушил благодушное молчание Зар. «А что это сегодня сороки разлетались? К дождю, что ли? Или мне это только одному кажется?» «Нет, Зар, я тоже заметила», — сказала Билана. «А еще кое-что вы заметили?» — поинтересовался Кир. «Что именно?» — не поняли друзья. «Неужели не видите? Вы присмотритесь получше!» «И правда, Вет, я поняла!» — догадалась Повелевса. «Каждую сороку сопровождает небольшое синее свечение. Да это же вешницы сороки!» Девочку пронзила новая догадка. «Вешницы сороки?» — переспросила Билана. «Это не те ли, которые птицы-оборотни? Сорока — один из обычных обликов вешницы». Билана не на шутку заволновалась. «Если я что-то помню из лекции словоходца, древние славяне представляли сороку как предвестницу, предсказательницу. Отсюда и название вешница, вещательница. Обернувшись сороками, вешницы могут действовать как обычные черные колдуньи, выдаивать по ночам коров, наводить порчу на людей. Это может значить, что где-то поблизости находится хоть какая-то деревенька. Туда и направляются вешницы вершить там свои мерзкие делишки. А из этого следует, что у нас есть возможность переночевать за чьей-либо изгородью, да на сеновале». «Ты предлагаешь нам идти вслед за сороками?» – догадался Кир. «Вообще-то я ничего не предлагаю. А вдруг я снова заведу вас в какую-нибудь неприятность? Просто я цитировал словоходца, но и сделал из этого кое-какие выводы. А принимать решение вам». «Не вам?» — поправил его Повелевса. — А нам всем. Ты что, не хочешь составить нам компанию в принятии решения? — Хочу, конечно, но... — Ты не уверен в себе, — догадалась Билана. — Зар, так нельзя. Совершив один необдуманный поступок, постоянно винить себя в этом. Тем более ты все осознал. А девчонки, так вообще в поисках лекарственных трав для тебя наткнулись на плакун траву. Так что, Зар... «Тебе не отвертеться! Что скажете, ребята?» – спросил Кир. «В общем-то, время на поиски жилья есть. Еще не так поздно», – высказалась Билана. «Точно. А если мы не будем успевать, то всегда сможем оградить себя обережным кругом. Где угодно. Там и заночуем», – закончила Повелевса. Вскоре друзья вновь были в пути. Заметив, куда полетела еще одна сорока, они направились в ту сторону. На удивление ребят, лес так и не заканчивался, становясь то гуще, то реже, а никакого жилья поблизости и в помине не было. Сороки по одной, по две, словно ведя детей в нужном направлении, периодически продолжали пролетать над их головами. «Это более чем странно», — заметил Зар. «О том, что мы никак не дойдем до деревни?» «И это тоже, но в основном о своем состоянии. Оно какое-то двойственное. Я не пойму, что происходит. Вроде как опасность и не ощущается, но в то же время...» Зарубик не договорил. Друзья шли по очередной поляне, и именно эту поляну они не прошли. Кир, впрочем, как и остальные ребята, почувствовал ту опасность, о которой упоминал Зар. Но, к сожалению, поздно. Казалось бы, на первый взгляд никакой опасности поляна не представляла. Обычная, на которую уже не попадали лучи заходящего солнца. Через поляну иногда перепархивали сороки и в полутьме куда-то исчезали. Но как только ребята оказались в самом ее центре, со всех сторон показались точки слабо-синего свечения. «Вот этого я и боялся», – прошептал Зар. «Как понимаю, мы в ловушке. Но почему я не почувствовал опасности?» «Не вини себя, Зарубик. Мы все были словно во сне и не вспомнили, что иногда вешницы-сороки слетаются на шабаш». Пока Повелевса говорила слова утешения для Зара, сороки слетали со своих насиженных мест, со всех сторон окружая наших друзей и на ходу оборачиваясь в самых настоящих старух. Они все как одна были с неприкрытыми головами. Волосы патлы развивались у кого седыми, у кого черными, как смоль, безобразными прядями. Черные плащи широкими и даже слишком рукавами и расширенными к низу полами не спадали до земли. Из-под плащей свисали черные юбки. При приземлении вешниц дети смогли разглядеть отвратительные морщинистые курьи ноги с тремя растопыренными пальцами. На лицах старух особенно выделялись глаза. Если у обычных людей белки глаз голубовато-белые или просто белые, то у вешниц они были черные. А вместо радужной оболочки и зрачков оказались пустоты кислотно-желтого цвета. Причем, как у птиц, у них не было подвижного черного века. Таким образом, на детей смотрели сотни ничего не выражающих, непроницаемых, не мигающих глаз. Также на лице выделялся большой орлиный горбатый тонкий нос. Узкие губы, широкий кукольный рот, чуть ли не до самых ушей. Если бы Кир оказался в более безопасной обстановке, он бы еще посмеялся над их ртами. Рот до ушей хоть завязочки пришей. Но только не сейчас. Образ замыкали заостренные кверху уши, торчащие из-под растрепанных волос. Все четверо наших друзей просто застыли от ужаса, нахлынувшего на них. От толпы отделилась фигура и выступила вперед. «Вы молодцы, ребятушки!» Наполовину прокаркала, наполовину проговорила старуха. «И мы молодцы, тоже постарались. Вы клюнули на нашу приманку, а главное, ничего не заподозрили. Или почти не заподозрили». «Что вам от нас нужно?» — осмелился задать вопрос Кир. «Нам ничего. Это Индрику нужно, чтобы вы до его царства-государства не добрались, не нарушили его планы и не доберетесь». «Почему вы так уверены в этом?» «Потому что мы решили устроить пир на ваших, я думаю, сладких телах и костях». Друзьям нечего было ответить. Но вот Зар... «А подавиться не боитесь?» — заявил он, вытаскивая на ходу боевые палки. Кир в это время делал то же самое. Прокаркала, засмеялась вешница. «Но вы прямо-таки нас до смерти напугали! Только боюсь, да вашей. Мы, видите ли, когда боимся, нападаем!» Без предупреждения на детей всем скопом навалилась черная масса старушечьих тел. Но, несмотря на это, друзья успели перестроиться. Девочки оказались между Киром и Заром, за их спинами, а те, в свою очередь, начали очень интенсивно действовать палками. Палки слились в четыре быстрые и почти невидимые глазу вжика. Так быстро ими работали мальчики. «Пробираемся к краю поляны», — мысленно дал команду Кир. Так, размахивая палками, отбивая нападки вешниц, друзья протискивались к краю поляны. Им это удалось. Теперь большое дерево прикрывало им тыл. Загородив девочек собственными спинами, мальчики отбивали нападки только спереди и с боков. Казалось бы, стало проще отбиваться. При необходимости получалось прикрывать друг друга. Но черной массы тел совсем не бывало. С криком, визгом, каким-то непонятным мяуканьем они отлетали от ударов палок мальчиков. Но их места занимали все новые и новые вешницы. Причем с каждой минутой наступления ночи сила их возрастала. И отбиваться от нападающих мальчикам становилось все сложнее. «Не пора ли нам обратиться?» – мысленно предложил Зар. По-другому общаться друзьям и не получилось бы. Те звуки, которые издавали вешницы, нападая на ребят, перекричать было просто невозможно. «Я думал об этом», – также мысленно ответил Кир. «Но, боюсь, с прошлой ночи мы еще не восстановили силы, чтобы можно было повторить этот фокус». «Я чувствую в себе силы! Прикрой меня, Вет!» Кир не успел понять, что имел в виду Зар, как его тело начало преобразование. Вскоре перед ним стоял молодой, подтянутый волк, который направо и налево рвал и раскидывал разъяренных ведьм. Киру стало чуть легче. Основной напор нападавших взял на себя Зарубик. У Кира появилась возможность чуть восстановиться, но ненадолго. Сколько времени прошло, никто из ребят не знал. Уже настала непроглядная ночь. В небе светили красивые крупные звезды, на которые у друзей не было возможности полюбоваться. Силы у Зара стали убывать. Впрочем, и неудивительно. Синие огоньки, сопровождающие вешниц сорок, прибывали и прибывали. Казалось, на эту поляну слетелись все вешницы, которые только существуют в Нави. «Я больше не могу!» — услышал Кир Зара, и в следующий момент мальчишка в своем истинном обличии бесил повалился на землю. Глядя на это, вешницы немного приостановили атаку. С видом победителей они посмотрели на неподвижное тело Зара. С новой силой нападавшие собрались броситься не только на лежачего мальчишку, но и на сгруппировавшихся у дерева Кира, Павелевсу и Билану. Кир тяжело дышал. Его силы были на исходе. Он держался только благодаря тому, что ему вновь удалось войти во вторую степень состояния характерников. Таким образом, находясь в своем истинном обличии, он пользовался силой одного из выбранных зверей – медвежьей. Но и эта способность была не бесконечной. Еще бы! Отбиваться от такого количества несметных врагов. Но, несмотря на это, он принял защитную стойку. Мальчик хотел подороже продать свою жизнь и жизнь друзей. «Ну что? Что вы так сопротивляетесь?» — вновь прокаркала главная вешница. «Успокойся, расслабься, мальчик. Вам все равно никуда не деться. Это мы еще посмотрим», — тяжело дыша проговорил Кир. «Но, как знаешь...» Слов больше не было. Новая волна отвратительных старух накинулась на детей. Собрав последние силы, Кир поднял палки. С криком отчаяния он начал вращать своим опасным оружием. Еще немного, и черная куча поглотила бы ребят своей массой, разорвав их на мелкие кусочки. Но совершенно неожиданно, и как это обычно бывает, откуда ни возьмись, перед ними словно огромная стремительная стрела выпрыгнула серая тень, которая оказалась спиной какого-то зверя. Не задумываясь, и немедля зверь с рыком и яростью накинулся на вешниц. Видя, что так неожиданно друзьям пришла подмога, Кир без сил сполз на землю. Его обхватили заботливые руки Павелевсы. Билана же уже поддерживала голову Зара.